поглощая нацию кечуа на своем пути. Наконец, военачальник Чанкас потребовал капитуляции Куско взамен на то, чтобы он не окрашивал свое копье инкской кровью. В большинстве версий эта война осуществлялась и была выиграна инкой Пачакути, проложившего путь к учреждению империи Солнца. Фундаментальной проблемой, выявившейся в различных версиях этого рассказа, явился характер двух инков. Согласно Гарсиласу, Муруа, Сиеседа Леону и Монтенсиносу, инка Виракочи был великим человеком. Гарсиласа, в отличие от большинства других, утверждает, что именно инка Виракочи нанес поражение Чанкас. Сиеса просто говорит, что он был слишком стар, чтобы сражаться, когда возникла угроза со стороны Чанкас. Пачакути Ямки и Сармьента да Гамбоа с другой стороны изображают инку Виракочу слабым, трусливым и нерешительным перед лицом надвигавшегося вторжения. Кипукамайокс, информанты Ваки Кастро, категорически заявляли, что инка Виракочи был самым великим воином, государственным деятелем и лидером из всех, кто когда-либо правил инками, в то время как анонимный хронист писал, что при инке Виракочи жречество, которое он одобрял, было повинно в измене, подняв восстание. По версии Бетансоса, сын Пачакути, ставший самонадеянным от своей победы над Чанкас, довел своего отца до полного унижения, заставляя его пить из грязных сосудов и называя его женщиной. Пачакути Ямки пересказывал историю о другом таком оскорблении старого инки, когда его сын инка Пачакути отказал своему собственному отцу в соответствующих привилегиях при похоронах. Истоки этой печальной ссоры следует искать в динамике социальных делений среди доимперских инков. Классовое деление было наследием века воинов. Поскольку эта картина по всему высокогорью Ан была результатом институционализации войны, инки разделились на высшие анал и низшие урин сословия. Инка Виракочи принадлежал к низшему сословию. Согласно Зуидеме, из других данных о прелюдии к войне против Чанкас выявляет, что связь между сословиями выражалась так же, как родственная связь между инкой Пачакути и инкой Виракочи, которая, кроме того, символизировала противостояние мирской власти высшего сословия и духовной власти низшего сословия. Демарест кратко обобщил представление Зуидему, сказав: Зуидема доказывает, что бог Виракоча, как культурный герой, был покровителем неингских покоренных народов и низшего сословия Куско. Хотя сословные деления Куско дают определенное представление для понимания противоречивых мнений об инке Виракочи и инке Пачакути, причины их глубокой и ожесточенной ссоры становятся очевидны не сразу. Причины этой ссоры коренятся в состоянии нескончаемой войны, в котором пребывало все анское сообщество в начале 1400-х годов. Перестройка анского сообщества, предпринятая в течение века воинов и оправдывавшаяся обещанием воинов защищать местное крестьянство от грабительских нападений, не достигла желаемого результата. Ныне непокорное крестьянство жаждало возвращения Виракочи. Первым вопросом, требующим пояснения, является то, что имя инки Виракочи, как предполагается, самым определенным образом связывает его с богом Виракочи и, следовательно, с представлениями крестьянства. Игорь Силасо и Сармьенто оба рассказывают о том, как этот царь получил свое имя из-за наблюдения и видения бога. Муруа, кроме того, отмечает, что инке Виракочи принадлежала особая роль в престиже жречества, и что он даже старался одеваться по образу мифологического бога. Кроме того, большинство оценок инки Виракочи предписывает ему черты бога Виракочи, как, например, то, что этот инка был бородатым. Гуаман Пому утверждал, что этот инка неистово поклонялся Виракочи. длинное описание подвигов инки Веракочи Сьесы,